Глава 11. Не сказать, что 3 недели полета промелькнули совсем уж незаметно, но точно веселее и не настолько скучно, как предыдущие 2, когда летел к Аргуре. Идея создавать компьютерные игрушки и коротать время полета за ними оказалась более чем удачной, что сполна подтвердили и эти 3 недели. Тем более, что как-то незаметно это из просто увлечения перешло в соревнования в хакерском мастерстве. Не знаю точно даже в какой момент от простого состязания внутри игры мы с Арти перешли к попыткам максимально незаметно изменить ее и получить преимущество. Понятно, что незаметно это было только для меня, а Арти все прекрасно засекала, сильно удивляюсь, если это не так. Но тем не менее она отлично и очень естественно поддавалась, делая вид, что у меня получилось в очередной раз незаметно внести изменения в код игры. И этим только мастерски раззадоривала меня. Та еще хитрюга. В итоге вышла неплохая такая тренировка на внимательность и программирование, и это было довольно ново для меня, все же заметно отличается от тех тренировок, что у меня были раньше. Даже не просто ново, а еще и полезно, сильно помогло в осознании и освоении своих возможностей. Ведь несмотря на уже долгое время в этом теле и длительные тренировки, я до сих пор не использую полностью все его возможности и преимущества. Честно говоря, не уверен, что когда-нибудь вообще начну на полную использовать его. Для этого, мне кажется, нужно отринуть человеческую составляющую меня, а на это пойти я не готов. Пока что, во всяком случае. Да, я стараюсь овладеть всеми своими возможностями, но, как показывает время, все еще остается что-то, что я слишком слабо затронул, и, например, программирование. Я уже столько лет тренируюсь, стараясь хоть немного нагнать возможности Арти, но постепенно открывается что-то новое. В данном же случае это программирование все же отличается от того, чем я занимался раньше, пытаясь взламывать разные устройства. Безусловно, сходство есть, но все же. И если в самом начале этой игровой тренировки мне было сложновато, то под конец 3 недель полета у меня начало получаться засекать вносимые изменения чуть ли не на подсознательном уровне. Нужно было лишь не напрягаться и слушать свои чувства и подсознание, а уж они, в отличие от меня, работают просто отлично и засекают все подобное на раз-два. Когда приловчился, то у Арти больше ни разу не получилось провести меня, и думаю, теперь я так смогу с любым программным кодом, нужно лишь хотя бы один раз внимательно ознакомиться с ним. А вот с программированием, да, не так все просто и легко, и положиться полностью на подсознание не выйдет. Хотя, как ни странно, и с этим оно тоже помогает. Если прислушаться к нему, то решение многих вопросов находится словно само по себе. Но переложить это полностью на мое ядро и чисто подсознательно программировать у меня пока не выходит, как и осознанно повторить что-то вроде того, как когда я был вирусом или действовал из подсознания в сети и понимал и изменял код в легкую. А было бы круто, ставишь задачу, а решение ее возникает само. Но пока до этого далеко, и такое прокатывает только с Арти. Просишь ее, и она сама делает все, что нужно. В любом случае, мы, или как минимум я, не только развлекались, но и занимались полезным делом эти 3 недели. Понятно, что мы не только этим страдали, но и просто общались, в том числе и обсудили всю информацию по цели нашего пути. Вот только не сказать, что было много чего обсуждать. Ничего нового, несмотря на все попытки, найти по этому охотничьему угодью не удалось. Причем вообще, ни малейшего слуха. Какое-то мега-таинственное угодье. Или кто-то в империи по какой-то причине хорошо подчистил по нему информацию. Но это странно. По Ашере не почистили, по менталам не почистили, а здесь вдруг почистили. Все, что нам известно на данный момент, это то, что оно древнее. Под контролем империи находится куча времени, и там все еще изредка проходят охоты. Однако что-то с этими охотами не то. Слияние проанализировало огромную кучу информации, связанную с охотами, и пришло к выводу, что охоты, проводимые там, не для всех, а только для какой-то избранной элиты. Определить точнее, что за элита, не получилось. Какой-то круг по интересам? Просто элита империи, условно, самых влиятельных ее жителей? Военная элита? Непонятно. В списке охотничьих угодий категория опасности у планеты выставлена максимальная, но никакого рейтинга популярности, как у других угодий, нет. Даже в официальных и скудных на информацию источниках, и то сильно урезанные данные по сравнению с другими угодьями. «Вошли в систему. Приступаю к сканированию», — сообщила Арти, отвлекая меня от мысли о том, как прошел этот прыжок. И, в общем-то, он прошел очень даже неплохо. Все бы так проходили. «Хорошо. Все как обычно?» — спрашиваю, смотря на первые данные сканирования, и пока там ничего интересного, лишь пустой космос вокруг корабля. «Да, все стандартно». Пока корабль летит к планете и сканирует звездную систему, поступаю уже привычно и подключаюсь к сети Империи. И что тут нового? Да в целом ничего. Война продолжается, силы Императора довольно успешно давят своих соперников. Союз за перемены тоже неплохо держится, но думаю, это еще за счет того, что с силами Императора они пока особо и не сталкивались, а вот когда столкнутся... Впрочем, это вопрос будущего. Пока же у них обоих, наверное, лучше всех дела, а вот у остальных участников войны все как-то грустно. Если все продолжится и дальше так, то, думаю, месяц-другой, может, максимум полгода, и в империи останется две основные противоборствующие стороны — император и союз. И вряд ли они смогут договориться, слишком уж у них разные цели, а император ни за что не пойдет на то, чтобы признать идеи союза. Почему? Все просто. За это его растерзают его же сторонники, ведь он сейчас за старые устои в империи, и это полная противоположность тому, что продвигает союз. Понятно, что весьма вероятно, кроме этих двух, останутся еще какие-то силы, но, предполагаю, их можно будет не брать в расчет. Хотя, это в масштабах империи, возможно, ими можно будет пренебречь, а конкретно для нас они могут быть все еще серьезными противниками. И большой вопрос, кто же там победит в итоге, и что в связи со всем этим делать Земле? Не вмешиваться и ждать конца войны, выждать удобный момент и ударить при поддержке союзников? А кого конкретно атаковать? Всех подряд? А потянем? Хотя рано еще гадать. Все может не один раз сильно поменяться. Вон еще относительно недавно силы императора теснили, а сейчас они уже навалились на своих противников. Так что неясно, у кого что припасено и насколько сильно может измениться расклад сил в империи. Если победит император, что нам делать, понятно и не вызывает никаких вопросов. Сражаться, других вариантов попросту нет. Но вот если союз за перемены, они вроде как продвигают идеи отказа от охот и вообще ухода от старых традиций империи и переход к более мирному существованию. Попытаться договориться с ними? Не знаю. После того, что имперцы сделали с Аргурой, желания договариваться с кем-то в империи нет, в том числе и с союзом за перемены. Но с другой стороны, кто бы ни победил и как бы не был ослаблен войной, скорее всего, он все равно будет сильнее нас, даже с учетом наших союзников, и вряд ли мы потянем войну до полной победы. При всем своем желании. Нам бы десяток-другой лет на подготовку, и вот тогда, может быть... А пока... Впрочем, пока и не идет речь об открытой атаке на империю, мы лишь копим силы и наблюдаем за ходом войны там, так что время все хорошо обдумать и решить еще есть. Отвлекшись от событий в империи, смотрю, как там на Земле. И там дела нормально. Строимся, наращиваем флот, налаживаем контакты с союзниками. Слияние создало новый тестовый экземпляр прыжковых врат, и пока они показывают себя лучше, чем предыдущие, и не спешат взрываться после использования. Есть, наверное, даже все шансы, что в этот раз, после ряда экспериментов и испытаний, их окончательно доведут до ума и начнут строительство уже полноценной версии, способной перебрасывать целые флота или как минимум крупные корабли вроде линкоров. Менталы уже полностью освоились на выделенной им космической станции, и получилось провести первые испытания их силы. Проникли в разум одного имперца из сторонников императора и считали его память. Все прошло нормально, даже отлично, никаких осечек и проблем. С добытой таким способом информацией пока разбираются и пытаются ее проверить. На землян же они пока не пытались воздействовать своими силами. Во всяком случае, установленные там специальные датчики ничего не зафиксировали, да и люди вроде бы странно себя не вели. Менталы вообще ведут себя тихо и выполняют почти все, о чем мы просим. Ну и с другой стороны, ничего такого уж ужасного или идущего им во вред мы не просили. А шерцы? Еще слишком мало времени прошло, чтобы говорить о каких-то результатах, но и там вроде бы все идет нормально. Научная станция на их планете уже приступила к работе и занимается изучением чуть ли не всего подряд, слишком уж много там интересного. Первые партии грузов пока что в пути и прибыть еще не успели. Имперцы к ним не заглядывали, и в этом плане там все тоже спокойно. Внимание же имперцев к Земле. Особо его нет. Всем все так же ни до одного строптивого охотничьего угодья. Но в сектор уже стали заглядывать разведчики, похоже, прощупывая там обстановку и, кажется, о чем-то подозревая. Но вот о чем — непонятно. О том, что это мы стоим почти за всеми проблемами имперцев в секторе, о том, что с сектором что-то не так — вариантов много, а достоверной информации по этому поводу у нас нет. К Земле они интереса пока не проявляли и даже не совались в нашу сторону сектора, отираясь на стороне, примыкающей к империи. Что это значит и чего ожидать, неясно, но мы по-тихому осваиваем ближайшие к нам звездные системы, разворачивая там новые производственные и добывающие линии. Так, глядишь, и потиху подомнем под себя весь сектор, и когда туда решат снова полноценно войти имперцы, будет слишком поздно, и сектор окажется полностью под нашим контролем. «Сергей!» — позвала меня Арти, отвлекая от копания в сети империи, которая за последнее время начала восстанавливаться, несмотря на по-прежнему полыхающую там войну. «Что?» Спрашиваю, отключившись от сети и бросая взгляд на экраны, выводящие изображения с камер и результаты сканирования. «Что-то не так. Опять? Ты издеваешься надо мной?» «Опять. И что же не так?» «Я не засекаю флот имперцев на орбите нужной нам планеты». «Сама-то планета хоть есть?» «На месте, но вот имперцев почему-то нет. Ни одного корабля». «Может, просто улетели?» «Может». «Еще что-нибудь странное?» «Нет, пока больше ничего, только это. До планеты остался час полета». Решаю не подключаться обратно к сети и так подождать, наблюдая за результатами сканирования. А то мало ли, может, имперцы и в самом деле улетели, а может, что-то задумали, кто их знает. Арти меня, конечно, предупредит, если вдруг что, но... да и вроде бы уже с большего узнал последние новости. Несмотря на мои опасения, час полета прошел спокойно, и мы долетели до планеты. «Никаких следов имперского флота?» — спрашиваю у Арти, когда наш корабль завис на орбите планеты и приступил к ее сканированию. «Нет, следов сражения тоже нет. Похоже, они в самом деле просто улетели отсюда». «А если разместились у какой-то другой планеты в системе?» «Возможно, но сканирование не засекло их, да и это было бы странно. Зачем им это?» «Не знаю. Какая-то ловушка. Откуда-то узнали о нашем прилете?» «Маловероятно. Да и откуда они могли узнать, что ты прилетишь именно сюда? Список-то охотничьих угодий большой, не говоря про то, что они все еще вообще не должны знать о том, что ты летаешь по их угодьям и чем ты тут занимаешься». «Ладно, наверное, ты права. В любом случае, их рядом с планетой нет, но ты следи, чтобы, если вдруг что, мы успели слинять отсюда». «Разумеется». Активировав оптическое увеличение, начинаю рассматривать планету. И первое, что бросается в глаза, то, что когда-то планета была полностью застроена. Там был один сплошной огромный город, причем весьма технологичный город. Все мне отсюда не видно, но вот здоровенные небоскребы высотой в пару километров очень даже неплохо. Но сейчас он утопает в зелени, а видны лишь небоскребы, уходящие высоко в небо. Впечатление, будто природа планеты решила отомстить и поглотила все, что было построено там. Даже небоскребы, и те в зелени. Она растет на их стенах, внутри них. Что говорить про более низкие здания? Те вообще полностью покрыты различной растительностью, а часть из них почти целиком скрыта под выросшими деревьями. Видно, что времени прошло немало с тех пор, когда тут была цивилизация. А еще видно, что тут были бои. Хватает характерных следов и поврежденных зданий, но в отличие от планеты менталов, здесь почему-то все не так сильно разрушено. Даже здания пусть и повреждены, но в общем-то стоят. Хотя и орбитальные удары тут точно были. То ли местные жители не сопротивлялись настолько упорно, то ли дело в чем-то еще. Может, в их технологиях? Пока непонятно. Нужно признать, зрелище более чем впечатляющее. В целом планета похожа на Землю. Та же зеленая растительность, только, может, более буйная, чем на Земле. Водоемы, моря и океаны. Кстати, они тоже были застроены по большей части, и там тоже строения покрыты растительностью, только не различными кустами, деревьями и травой, как на суше, а какими-то странными водорослями, покрывающими полностью здания и уходящими в воду. Кроме различных строений, тут хватает и не менее впечатляющей техники. Есть как и обычные, относительно небольшие различные машины, плохо видные с моей позиции, так и настоящие громадины, размером чуть ли не со здания и непонятно как попавшие туда. С учетом плотной застройки планеты, им просто было негде проехать, чтобы попасть в те места, где я их вижу. Может, в космосе строили их? Это единственное объяснение, только тогда непонятно, как и зачем они оказались на планете, ведь атака империи шла из космоса. Местные жители сбросили их туда, чтобы там обороняться с их помощью? Вполне возможно, но вряд ли я это уже выясню. Различные огромные машины, вроде танков, гуманоидных мехов и еще хрен знает чего, упавшие космические корабли и какие-то платформы, наверное, летавшие в воздухе. И все это опять-таки уже покрыто различной растительностью. Очевидно, последний крупный бой здесь был очень давно, столетия назад или даже тысячелетия. Судя по всему, жившая здесь цивилизация была весьма развитой, но все равно проиграла империи. Теперь это этакий мир постапокалипсиса и ни одного следа живущих там местных. Сколько ни всматриваюсь, ничего заметить не получается, лишь один громадный, заброшенный и поглощенный природой город. «Арти, есть что?» — спрашиваю у нее спустя полчаса разглядывания планеты. «Нет». «Вообще?» «К сожалению, да. Различной жизни на планете полно, как ты сам уже мог заметить, но засечь какие-то признаки цивилизации не получается. Выделить же именно жителей этой планеты из всего того многообразия не получается, как минимум потому, что я не знаю, что конкретно искать. А какие-то поселения? Из космоса их не видно, а сканирование ничего не дает. Или их нет, или они отлично спрятаны». «Хреново. Ладно, понаблюдаем еще немного, а потом... Не знаю. Есть смысл высаживаться там? Не знаю. Сомневаюсь, что у нас получится найти там работающие образцы их технологий. Ищи пока, говорю ей и продолжаю разглядывать планету, пытаясь представить, какой же она была до столкновения с Империей. И, судя по всему, крутой. Возможно, такой же станет Земля, если мы нигде не облажаемся, и она уцелеет. И, похоже, обитало на планете много жителей. Миллиарды? Десятки миллиардов. Исходя из плотности застройки и ее вида, скорее, десятки миллиардов. Интересно, насколько сильно они освоили космос? Космические корабли у них были, в этом нет сомнений. Упавшие на планету явно не имперские, слишком сильно отличаются от них. Вопрос в том, дошли ли они до колонизации других планет или даже звездных систем. Хотя что толку? Вряд ли имперцы пощадили их колонии. «Что-то засекла», — произнесла Арти спустя еще час. «Что?» «Затрудняюсь пока сказать, но это какое-то незнакомое энергетическое излучение, и оно быстро перемещается». «Где?» «Вот здесь», — ответила она и указала на один из районов города. «Это может быть местный житель?» «Вполне. В любом случае, это не какое-то строение, излучение перемещается, как уже сказала». Так что даже если это и не местный житель, есть шанс разжиться образцами их работающей техники. Тогда полетели туда, говорю, и корабль сразу же сорвался с места, быстро набирая скорость. «Есть одна проблема», — произнесла Арти, когда мы уже почти долетели. «Какая?» «Корабль может туда приземлиться, но это будет шумно и очень заметно». «Где он может скрытно это сделать?» «Нигде поблизости, слишком густая растительность и застройка». «Опять прыгать?» «Да, или приземляться с сильным шумом». «Значит, прыгаю. Он все еще там?» «Да, перемещается в пределах этого района. Цель его непонятна. Перемещения, на первый взгляд, выглядят хаотичными. Корабль, под активированной маскировкой, кажется, не заметил». «Доставь меня поближе к нему». Меньше минуты, и корабль, опустившись максимально низко и чуть не касаясь верхушек деревьев, завис над какой-то улицей. «Ну-с, полетели», — говорю вслух, делая шаг в открытый шлюз и отправляясь в недолгий свободный полет. Пара мгновений, и я приземлился посреди улицы, вернее того, что осталось от нее. Из космоса казалось, что здесь все лучше сохранилось, но когда попал сюда, стало понятно, что тут все весьма печально, от улицы почти ничего не осталось, как и от машин, находящихся на ней. А вот здания пока вроде держатся под натиском природы и времени. Оглядываюсь по сторонам, ничего угрожающего не видно. «Где он?» — спрашиваю у Арти. «Здесь», — ответила она и вывела перед взглядом карту с отмеченной точкой. «Поднимаю корабль выше, буду отслеживать обстановку, пока ничего опасного не фиксирую». «Хорошо. Что по атмосфере можешь сказать?» «Для дыхания человека непригодно, но находиться здесь можно спокойно, хоть голым. Дышать же можно через специальный фильтр». «Понял». Развернувшись в нужную сторону, начинаю не спеша бежать туда. Винтовку в руки не беру, как и не активирую маскировку. Я здесь, чтобы установить контакт с местными жителями, а не сражаться с ними или прятаться от них. Хотя да, корабль предпочел оставить под маскировкой. На всякий случай. Пока бегу, смотрю по сторонам. Захватывающее и угнетающее зрелище. Захватывают открывающиеся виды, а угнетает осознание того, что от такой весьма развитой цивилизации, похоже, почти ничего не осталось, кроме вот этих руин, которые еще неизвестно, сколько времени продержатся, а потом окончательно исчезнут. Сами же руины... Я бы сказал, что местная архитектура особых вопросов не вызывает и выглядит вполне привычно. «Я потеряла его», — Он куда-то исчез», — произнесла Арти спустя пару минут бега, когда я уже скоро должен был добраться до замеченного источника энергетического излучения. Что там такое, выяснить пока не получилось. «В смысле?» «В прямом. Он внезапно пропал куда-то, и я не могу его обнаружить. Перехожу на шаг, а потом и вообще останавливаюсь, крутя головой по сторонам и пытаясь что-нибудь заметить. Да вроде бы ничего подозрительного. Радар тоже ничего такого не выдает». «Появился. Он в 100 метрах левее тебя», — сообщила Арти. «Смотрю в ту сторону. Там здание, и за ним другая улица. Наверное, он там. Направляюсь туда, планируя пройти прямо сквозь здание, учитывая его состояние, проблемы этой не должно быть». «Снова потеряла его», — произнесла Арти, когда я уже дошел до здания и собирался запрыгнуть в его окно. «Да вы издеваетесь». Снова останавливаюсь, и пока Арти ищет его, заглядываю через окно внутрь здания. Растительность там есть, но не так уж много, и можно рассмотреть то, что там было когда-то. Кажется, это было какое-то офисное здание. На жилое не сильно похоже, но кто знает, как жили местные жители. «Сзади! Близко!» — закричала Арти. Начинаю оборачиваться, но не успеваю. Мгновение, и что-то сильно ударило меня в спину, отправив в полет. Причем в хороший такой полет. Через все здание. Залетев в окно, рядом с которым стоял, и вылетев наружу, пробив противоположную стену, падаю на улицу. «Это что за фигня была?» — спрашиваю, вскочив на ноги и внимательно следя за округой. Пострадать я не пострадал, но было неприятно и непонятно, с какого хрена меня кто-то так ударил. Я же ничего не сделал, просто стоял. «Не уверена, но, похоже, тебя атаковали». «Это я и сам понял. Но почему и кто?» Засекаю радаром что-то слева от себя, оборачиваюсь в ту сторону, пытаясь заметить моего противника, но опять поздно. Мощный удар, очередной полет, на этот раз до стены здания на другой стороне улицы. Ударившись об стену и рухнув на траву, опять поднимаюсь на ноги, и в этот раз уже прижимаюсь спиной к стене, чтобы меня нельзя было незаметно обойти. «И где этот засранец?» — спрашиваю, осматривая улицу, и ничего подозрительного по-прежнему не видя. «Фигня какая-то. Кто меня атакует?» «Не засекаю. Он опять исчез». «Весело. Беру винтовку в руки и выставляю на ней скорострельный режим. Разговаривать со мной, похоже, никто не собирается, так что...» «Справа, вплотную», — предупредила Арти, когда я смотрел в другую сторону. Резко отскакиваю в бок и разворачиваюсь к противнику. Успеваю на этот раз заметить какой-то расплывчатый силуэт, а потом меня опять ударили, и я отправился в полет. Жесткое приземление в паре десятков метров от того места, где мы были, и я снова на ногах и готов стрелять из винтовки. Вот только не по кому стрелять. Этот мудак снова бесследно исчез. «Ты можешь засекать его хоть немного заранее?» — спрашиваю у нейросети, внимательно осматриваясь по сторонам и переключая различные типы зрения. «Похоже, у моего противника есть какая-то очень хитрая маскировка. Ничем другим не объяснить все это». «Пытаюсь, но он буквально исчезает, а когда получается его снова засечь, уже слишком поздно». «У тебя же есть языковая база для этой планеты?» «Да». «Тогда переведи, прошу ее». «Я не враг вам», — громко говорю вслух. Секунда, другая, никакой реакции. «Я пришел с миром. Я не имперец!» Скольжу взглядом по улице и зданиям, надеясь хоть что-то заметить. Но ничего. Радар тоже никак не помогает с обнаружением противника. Хотя... замечаю на радаре кого-то позади себя. Неужели опять? Сделать ничего не успеваю, как отправляюсь в очередной полет. «Да ты достал уже!» Раздраженно кричу вслух, в очередной раз поднявшись на ноги. Урона по-прежнему мне все это не наносит, Но, блин, успеваю заметить на радаре кого-то в паре метров от себя. Разворот, припадаю на колено и стреляю в ту сторону. Миг, и тот, кто был там, исчез, а выстрелы прошли мимо цели, и возник он у меня за спиной. Заметить я его успел, но вот сделать что-либо уже нет. Удар, полет. Сдаваться не спешу и продолжаю попытки достать этого шустрого засранца, и очевидное дело не только в его маскировке. Она бы не помогла ему мгновенно оказаться у меня за спиной. Как же он меня бесит! 10 минут боя, куча моих полетов по улице и изрешеченные выстрелами винтовки здания вокруг, но, несмотря на все мои старания, я по нему так и не попал. Психанув, переключаю винтовку на выстрел максимальной мощности. Очередное обнаружение радаром, стреляю в ту сторону и сразу же себе за спину, и потом только начинаю разворачиваться. Вот любит мой противник бить в спину, ни разу не отказал себе в таком удовольствии. Кажется, попал в него. Враг действовал как обычно и попался на мою уловку. Развернувшись, вижу его мерцающий силуэт. Похоже, мой выстрел угодил прямо в него. Не теряя времени, еще раз стреляю. В последний момент, когда заряд уже почти долетел до него, он взял и исчез. Еще мгновение, и он бы угодил под выстрел, но... Круто. Что сказать? «Арти, может, у тебя есть какие-то успехи?» Спрашиваю у нее, обреченно осматриваясь по сторонам. «Как-то меня начал уже выматывать этот бой. Пусть мне все еще не наносят серьезного урона, да и вообще какого-либо урона, энергетический щит все выдерживает, но и я не могу достать моего противника. И это раздражает». Да что раздражает? Это уже дико бесит, как и его манера атаковать. Пока нечем порадовать. Что ж мне так везет? Ладно, еще на Ашере встрял в бои. Там хоть понятно было, против кого и почему сражаюсь. Но здесь вообще же нифига не понятно. Почему? Против кого? Как он так исчезает и быстро перемещается? Спрашиваю, снова обнаружив противника, и не похоже, что попадание по нему хоть немного охладило его пыл. «Не знаю, он просто берет и исчезает. Какая-то крутая технология, особенность его вида. Ашерцы — энергетические сущности, и им, к примеру, думаю, вполне такое по силам. Может, и тут что-то такое?» Очередной выстрел из винтовки, противник ожидаемо сбежал, а заряд угодил в стену здания, разнеся ее. Такими темпами я сделаю то, что не смогли природа и время, разрушу здесь все. Выстрел себе за спину. Чему-то все-таки противник научился, и в этот раз появился сбоку от меня, не став подставляться второй раз подряд. Итог ожидаем. Удар, мой полет. Кстати, странно, он все время меня просто бьет. Пусть и сильно, но всего лишь бьет. Не пытается как-то пристрелить или прирезать, или еще каким-то другим оружием атаковать. Просто бьет. У него нет другого оружия, причина в чем-то ином, непонятно. На сей раз решаю изменить тактику и убираю винтовку обратно за спину. Надеюсь, она выдержит все эти удары и мои полеты. Оставшись с пустыми руками, жду появления врага. Долго ждать не пришлось. Десяток секунд, и радар засек его. Бросаюсь в его сторону на максимальной скорости. Попробую достать его в ближнем бою. Шансов мало, но все же. Противник ожидаемо исчез, когда я почти добежал до него. Резко торможу и жду, когда и где он появится. Есть. Слева от меня. Практически вплотную. Приседаю и пытаюсь ухватить его. Получилось. Почти. Я уже ухватился за него, как он прямо из моих рук взял и исчез. Бесит. Поднявшись в полный рост, жду его следующего хода. Не будучи в состоянии нормально обнаруживать его, все, что могу, это реагировать на его действия. Кстати, что-то я совсем забыл про свою маскировку. Врубаю ее и отбегаю на пару метров. Увидит он меня или нет. Жду, когда он появится, и начинаю осторожно подкрадываться к нему. И пока, к моему удивлению, это вполне получается. Противник стоит и, кажется, смотрит по сторонам, словно потерял меня. Подобравшись со спины к мерцающему силуэту, пытаюсь нормально рассмотреть его, а то до этого такой возможности не было. В высоту 1.2 метра. В ширину? Да как нормальный спортивный человек. Детали рассмотреть не получается, их попросту не видно. Голый он, одет, во что? Ничего не видно, только общий силуэт. «Арти, это у него такая маскировка?» Мысленно спрашиваю у нейросети, стараясь разобраться в том, что вижу. И получается так себе. «Похоже». Решившись, резко хватаю его руками за то место, где, по идее, должна быть шея. «Получилось! Я схватил его». Крепко сжимаю пальцы, пытаясь то ли придушить его, то ли просто не упустить. Он же вздрогнул, явно не ожидав такого, и попытался вырваться, но я крепко держал, а он оказался не настолько силен. Наваливаюсь на него всем телом, стараясь повалить и придавить к земле. Но не тут-то было. Поняв, что у него не получается освободиться, он взял и исчез. Прямо из моих рук. Просто в один момент они провалились сквозь него, а спустя мгновение он и сам бесследно пропал. Зашибись просто. И как мне его достать? Надоело. Плюнув на все, отключаю маскировку, выхожу на середину улицы и сажусь на землю. Да, вот так. Сражаться дальше? Смысла не вижу. А толку, если я не могу ему никак навредить? Да и я не за этим сюда прилетел. Посмотрим, что в таком случае будет делать мой противник. Отслеживаю происходящее вокруг с помощью радара, головой особо по сторонам не крутя. Вижу, как враг появился метрах в 20 от меня, недолго постоял там и исчез. Пара секунд, и он возник уже в 10 метрах позади меня. Простояв там секунд 5, он в очередной раз исчез. «Арти, обнаружила еще кого-нибудь?» — спрашиваю, наблюдая за перемещениями противника. Тот настырно кружит вокруг, не оставаясь надолго в одном месте, но и атаковать пока не спешит. «Нет, больше никого. Во всяком случае, в радиусе 100-200 километров. Больше проверить не могу. Для этого кораблю нужно подняться выше. Но в таком случае, если вдруг что, он не успеет быстро прилететь к тебе». 5 минут кружения вокруг меня, и противник все-таки решился. Я, конечно, надеялся, что, не видя агрессии с моей стороны, он решится поговорить или каким-то иным способом пообщаться со мной, но он решил иначе. Его появление за моей спиной — мощный удар, и я полетел по улице вперед, даже скорее покатился. «Достал, блин!» — раздраженно говорю вслух, поднявшись с земли. Общаться он явно не настроен, как и оставлять меня в покое. И что мне делать? Ради эксперимента трансформирую обе руки в клинки и начинаю ждать. Минута, вторая, 10 кругов вокруг меня, и он снова решился. Уловив тот момент, когда он появился рядом, бью по нему клинками со всей силы. Что удивительно, я попал. Причем хорошо так. Войдя в его грудь, клинки прошили ее насквозь, а маскировка отключилась, и он наконец-то предстал передо мной во всей своей красе. И очевидно, он не голый и даже не в простой какой-то одежде. На первый взгляд, да и на второй тоже, он одет в какую-то явно высокотехнологичную броню, которую я сейчас хорошо так повредил. Сам мой противник под ней не виден. Даже его лицо, оно скрыто непрозрачным забралом шлема. Но в целом он выглядит вполне по-человечески. Обиженно, как мне показалось, посмотрев на меня, он опустил взгляд на клинки, вошедшие в его тело. Рывок назад, и он сорвался с них и сразу же исчез. Однако теперь у меня получилось нормально рассмотреть момент его исчезновения. Его броня целиком покрылась каким-то слегка мерцающим полем, и только после этого он уже исчез. Никуда не иду и остаюсь на том же месте, ожидая следующего хода противника. Я, похоже, неплохо зацепил его, но непонятно, насколько это серьезно для него. будь это обычный человек, то сказал бы, что такие ранения очень серьезны. Но мне-то противостоит совсем не человек. 10 минут ожидания, 20, а его все нет. Или сбежал, или умер, но так или иначе на меня больше никто не спешит нападать. «Арти, здесь есть еще что-то интересное?» — спрашиваю, оглядываясь по сторонам и оценивая последствия нашего сражения. «И мы хорошо так все здесь разнесли. Ладно, не мы, а я. Это же я палил из энергетической винтовки, пытаясь достать врага». «Нет, ничего не засекаю». «Тогда как мне вернуться на корабль?» «Полминуты. Посажу его рядом с тобой. Теперь здесь хватает места для его приземления, да и после этого боя скрываться смысла нет». «Больше никого так и не нашла здесь?» «Нет». «Куда делся мой противник, тоже не знаешь?» «Нет». «Хоть что-нибудь знаешь?» «Да, корабль будет через 10 секунд». Усмехнувшись ее ответу, дожидаюсь свой корабль, а когда тот приземлился на улицу передо мной, захожу в него и занимаю место пилота. «Давай внимательно осмотрим тут все, перед тем, как окончательно улетать». «Хорошо», — согласилась со мной Арти. Оторвавшись от поверхности планеты, корабль набрал неплохую высоту, но еще не покинул атмосферу и не спеша полетел вперед. Смотрю на трансляцию с камер и результаты сканирования, надеясь увидеть что-то интересное, но кроме захватывающих видов планеты, больше ничего нет. «Праймар Хартан, мы вошли в систему», — громко сообщила Исхарт. Это Артан и так уже знал. Но правило есть правило. Сам он стоял на капитанском мостике и следил за обстановкой, поэтому и был в курсе. «Сводка», — произнес Праймарх, лишь одно слово, быстро скользя взглядом по экранам с различной информацией, и пока ничего тревожного там не видно. «Все корабли флота успешно вошли в систему. Враг в точке входа не обнаружен. Занимаем боевое построение. До столкновения с вражескими кораблями приблизительно час. Другие наши флоты уже в бою. Очевидного перевеса сил в сражении не наблюдается. Мы вовремя прибыли». «Хорошо. Действуем согласно плану», — кивнул Праймарх и, активировав экран своего коммуникатора, стал изучать краткую сводку по обстановке, которую они только что получили от других союзных флотов, которые прибыли сюда раньше них. «Очередное сражение за очередную звездную систему. Сколько таких уже было за последнее время? Много?» Хотя вот настолько масштабного, чтобы по несколько флотов с каждой стороны одновременно, такое с участием Артана впервые. Но ничего такого уж удивительного в этом нет. Это должно было рано или поздно случиться. Да, долгое время флотом Артана затыкали разные дыры в обороне, и ему приходилось вступать в не настолько грандиозные сражения, ну или же сбегать, если противник был слишком силен и не было твердого приказа стоять насмерть или выполнить поставленную цель любой ценой. Однако силы императора перешли в наступление, причем весьма успешное, и было лишь вопросом времени, когда хорошо показавшие себя флот Артана привлекут к чему-то по-настоящему серьезному. И, собственно, вот, привлекли. Тихо вздохнув, Артан сосредоточился на сводке по звездной системе и находящимся в ней силам. Сама система — ничего интересного, одна из многих и до недавнего времени не считалась важной. Единственное, что в ней примечательное, — это прыжковые врата, находящиеся тут уже много столетий. Почему их здесь разместили, это уже, наверное, никому не известно. Но в результате войны, последних боев и изменения линии фронта, хотя в космосе называть это линией странно, эта система внезапно стала чуть ли не стратегически важной. Всего лишь стечение обстоятельств, повлекшее за собой нешуточную борьбу между силами императора и еще двумя противниками, находящимися в этом секторе. А вот союза за перемены среди претендентов на нее нет. Он вообще действует по большей части в другой стороне империи, пока не сильно сталкиваясь с силами императора. И из-за специфики этой звездной системы никаких укреплений в ней нет. Нужно всего лишь выбить вражеские флоты, и она достанется победителю. И вот с этим могут возникнуть некоторые сложности. Несмотря на прибытие флота Артана, значительного перевеса сил все еще нет, и это будет нелегкий бой. Хотя почему будет? Он уже идет. Сражение за эту систему длится уже целую неделю с недолгими перерывами. Началось все с одного флота, потом ему на помощь прибыл еще один и еще, было уже 10 столкновений флотов. Победителя пока нет. И вот сейчас намечается очередное столкновение. Пока идет обмен ударами на дальней дистанции, но совсем скоро флоты в очередной раз сойдутся в ожесточенной схватке. Ведь у сил императора четкий приказ — взять систему под контроль в самое ближайшее время. Из-за затянувшегося сражения и так темпы общего наступления начали падать. А это плохо, и нужно срочно исправить, пока наступление вообще не захлебнулось. Казалось бы, при чем тут какая-то одна единственная звездная система? Ведь можно спокойно обойти ее и ударить дальше. И да, и нет. Обойти можно и в самом деле, но вот только тогда останется незащищенная и никак не контролируемая система в тылу, из которой внезапно смогут ударить враги. А с учетом наличия здесь прыжковых врат, сделать они это смогут очень быстро. Держать здесь все время флоты, чтобы контролировать обстановку, пока так и приходится делать, но это никуда не годится, такие силы нужны и в других местах. Оставить тут небольшие силы. Если бы не действия противников, которые всеми способами наращивают тут свои флоты, и этим заставляют императора стягивать сюда все больше и больше кораблей, то это был бы вполне реальный и приемлемый вариант. Сейчас тут собрались тысячи кораблей с каждой стороны. Так что нужно, наконец, захватить эту звездную систему, выбить из нее все вражеские корабли и разместить здесь следящие станции, чтобы отслеживать вражеские прыжки вглубь своей территории. Серьезным укреплением обороны этой системы никто не будет заниматься, не та у нее значимость, и нет на это сейчас лишних ресурсов. Да и система же ведь, по сути, самая обычная, одна из сотен подобных ей. И сложить все иначе, за нее бы не развязалась такая ожесточенная борьба. А прыжковые врата... Силы императора будут использовать их и сделают все, чтобы они были недоступны для противников. «Вышли на предельную дистанцию огня главного калибра», — произнес Эйсхард, отвлекая Артана от изучения сводки по системе и построения планов действий. Хотя что там планировать, если все очевидно и особых вариантов нет? Они навалятся на противника со всех сторон, воспользовавшись тем, что они атакуют, и у них больше пространства для маневра, и постараются победить. Тут не до каких-то хитростей и финтов, да и усложнять все смысла нет. Они атакуют, а их противники обороняются. И сейчас флот Артана заходит в тыл вражеским флотам, втянутым уже в бой с другими флотами императора и пока никак не реагирующим на такую наглость. В том, что они засекли уже его флот, Артан не сомневался. «Открыть огонь! Продолжаем движение! Действуем стандартно, смотря на данные потерь с флотов. И пока все терпимо». Потери есть, но ничего ужасного, еще одно полноценное сражение точно потянут. Впрочем, судя по этим же данным, у их противника ситуация не сильно хуже, и если в общем их силы равны, то по качественному составу не все столь однозначно. У врагов больше легких кораблей, когда у сил императора больше линкоров и более тяжелых кораблей. Получится ли за счет этого выиграть? Хороший вопрос. Спроси Артана об этом кто-нибудь еще пару лет назад, то он бы дал твердый и быстрый ответ. Но теперь... Жизнь научила его, что все порой бывает не так однозначно и может резко поменяться самым непредсказуемым образом. Еще раз пробежавшись взглядом по данным, выведенным на экран коммуникатора, и убедившись, что ничего не упустил, Артан отключил экран и полностью сосредоточился на происходящем на капитанском мостике. Паники там не было. Все сосредоточены и спокойны. Все прошли уже не через один бой, пусть и не такие масштабные. Это еще в первые разы, когда все ко всем притирались, могли возникать какие-то нюансы, а сейчас, спустя столько боев, все действуют как один огромный слаженный механизм. Еще немного времени, и флот Артана уже полноценно ударил по врагам. И что самое важное, у него это вполне удалось. По мере его приближения, другие флоты Императора еще сильнее насели на противников, не позволяя им отвлечься на что-либо, в том числе и на стремительно приближающийся флот Артана. «Выпускаем москитный флот! Потерь пока нет!» — кратко отчитались о ходе сражения, подведя итог кучи получаемых данных. «Пока все идет весьма неплохо, даже лучше, чем Артан предполагал, когда они тут только появились. Осталось лишь единственная мелочь, чтобы все и дальше так шло. И вот с этим могут возникнуть сложности. Уже сейчас другие флоты Императора понесли первые потери, заплатив так за то, что приковали к себе вражеское внимание. Впрочем, пока ничего катастрофичного. 10 минут бойни, а иначе не назвать то, что творил флот Артана, расстреливая практически беззащитные корабли противника, занятые другими целями, и пусть с заметными потерями, но враги перестроились, теперь уже уделив свое внимание и флоту Артана. «Вычислили их, флагман?» — спросил Артан, наблюдая за тем, как на его корабли посыпались вражеские выстрелы. «Щиты пока держатся, но это пока...» Если ничего не изменить, то минут 5 такого обстрела, и появятся первые потери. Единственное, что хорошо во всем этом, другим флотам Императора стало полегче, и они сейчас пользуются этим, отводя поврежденные корабли в тыл и перестраиваясь. 3 корабля подходят на эту роль. Все линкоры, интенсивность объема сигналами с другими кораблями примерно одинаковая. Выделить среди них главные не получается. Ответили ему и пометили 3 корабля, находящиеся почти в самой глубине вражеской армады. Пробиться к ним будет непросто, не говоря про то, чтобы уничтожить, но если все же сделать это, то, возможно, получится переломить ход сражения или как минимум получить шанс на это, вызвав заминку во вражеских рядах. «Пробиваемся к этому кораблю, атакуем всех на своем пути, но не задерживаемся зря. Пусть еще 2 флота возьмут оставшиеся корабли, остальные оттягивают на себя вражеский огонь», — приказал Артан спустя пару мгновений размышлений. «Слишком сейчас удачная возможность добраться до них. Еще раз она может не представиться, а если имеющаяся информация не врет...» то она первая такая за все время сражения за звездную систему. До этого момента эти корабли были надежно прикрыты. Но сейчас, из-за атаки флота Артана и смены построения, до этих линкоров вполне возможно добраться и даже, наверное, без крупных потерь. «Есть подтверждение!» На карте системы, отображающей текущую ситуацию, появились 2 метки, указывающие на флоты, которые согласились поучаствовать в этой авантюре. Остальные же будут поддерживать их, не позволяя врагам всем вместе навалиться на наглецов, решивших пройти сквозь их ряды. «Действуем!» — приказал Артан, сильно надеясь, что этот риск будет оправданным. Ведь, несмотря на все, до сих пор на его флоте серьезных потерь не было. А если он ошибся, то теперь будут. Меньше минуты, и его флот вклинился во вражеские ряды, пробивая себе путь вперед. Не отставая от него, также поступило и еще 2 флота, Остальные же просто начали активный обстрел вражеских кораблей, приковывая к себе их внимание и не позволяя полноценно среагировать на происходящее безобразие. «Мы подсилим обстрелом, быстро теряем мощность щитов», — разнесся по мостику голос с легкими нотками паники, когда флот уже серьезно углубился во вражеские ряды, и ему осталось совсем немного до намеченной цели, которая продолжает находиться на своем месте и не похоже, что собирается куда-то сбегать. «Продолжаем», — жестко приказал Праймарх, — «отступать уже в любом случае поздно». Слишком далеко они забрались. Еще две минуты, и, прорвавшись сквозь нескончаемый вражеский обстрел, флот вышел на нужную дистанцию и открыл огонь из всех орудий по предполагаемому флагману противников. Всего лишь полминуты, и тот, не выдержав такого, стал отстреливать спасательные капсулы. «Пробиваемся насквозь», — отдал новый приказ Артан, оценив обстановку и поняв, что остановка и разворот им обойдутся слишком дорого, пусть и с сильным запозданием, но враг начал стягивать сюда все свои корабли, чтобы уничтожить прорвавшихся вглубь их армады сторонников императора. 10 безумно долгих и нервных минут, и флот Артана наконец-то вырвался на открытый космос. Это было непросто, но они все же смогли. Не в последнюю очередь благодаря другим союзным флотам, которые еще сильнее насели на противника, стараясь дать шанс вырваться смельчакам из вражеских рядов. «Они перестраиваются, собираются идти на прорыв, пытаются уйти. У нас получилось!» — разнесся радостный голос. Услышав это, Артан не сдержал улыбки. Его рискованная затея увенчалась успехом, а все остальные флоты императора отлично справились с поставленными перед ними задачами. И, потеряв корабли с командованием, противник решил попробовать отступить. Понятно, что кроме этих трех кораблей они потеряли немало и других, но все же, похоже, потеря этих трех линкоров, среди которых был флагман, оказалась решающей. «Разворачиваемся и атакуем их», — отдал Артан новый приказ. «По-хорошему, после того, через что им пришлось пройти, стоило бы продолжить дальше лететь прочь от сражения, но слишком уж заманчивая возможность добить врага и упускать ее будет глупостью». Еще 3 часа продлилось сражение за звездную систему и закончилось победой сил императора. Всех врагов не уничтожили, часть все же смогла сбежать, но потрепали их серьезно. «Наши потери?» — спросил Артан, находившийся все это время на капитанском мостике. «Значительное повреждение получило 93 корабля. 15 из них не смогут без ремонта покинуть систему. Уничтоженных кораблей нет». «Неплохо. А что в целом по всем нашим флотам за это сражение?» Задал Артан новый вопрос. Откровенно говоря, он думал, что все будет гораздо хуже, особенно учитывая то, что они прошли насквозь через все вражеские ряды. Да, они зацепили не все корабли врага, но тем не менее, и все без необратимых потерь. Удивительно. «Серьезно повреждено 563 корабля, 120 из них не могут покинуть систему, 60 кораблей уничтожено». «Не так уж и много. Так подумать, потери при попытке уничтожить Землю, какое-то одно несчастное угодье даже без нормального флота, были примерно такими же. Здесь же грандиозное сражение с участием 1000 кораблей. Но тут и ситуация была немного другой, и поврежденные корабли чаще всего получалось вовремя отводить, не допуская в большинстве случаев их уничтожения». «Москитный флот? Потери подсчитываются. А что по вражеским потерям? По приблизительным подсчетам, уничтожено больше 1000 их кораблей. Из системы смогло уйти около 1500. Количество поврежденных кораблей еще уточняется». «Солидно», — удовлетворенно кивнул Артан. «Я к себе. Если вдруг что, сразу же сообщайте». Покинув капитанский мостик, Праймарх не спеша направился в свою каюту. Сражение закончено, и теперь можно отдохнуть. Одно из многих сражений. Сколько таких еще предстоит впереди? Много. Война явно не скоро закончится. И это был далеко не решающий бой. Так, один из многих. Можно даже сказать, толком ничего не решающий, пусть и весьма тяжелый.